говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте свои вопросы также на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», «Пробел» и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Батюшка, вот продолжается Великий пост. Хотя он уже и подходит к концу. Но вот говорят, что Великим постом обостряются искушения и страсти человеческие. Выходит как никогда на первый план. Среди них множество и лень, и гнев, и нечистые мысли, и чревоугодие, и им же не числа. Но вот среди них, этих страстей, есть одна особенная – раздражение. И вот сегодня бы хотелось как раз о раздражении поговорить. Действительно ли во время поста раздражение выходит у некоторых людей на первый план? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Да, это чувствуется. Может быть, раздражение. Так многие говорят, когда начинаю поститься, у меня раздражение. Но кто постится по-настоящему, у этого раздражения нет. А наоборот, в душе мир, тишина и покой. Это ценность огромная. Вот это дар Божий. Ну, как апостол говорит, злоречивые Царствие Божие не наследуют. Потому что злой человек – это особый человек. Человек, который совершает какие-то плотские грехи, чревоугодие, блуд и там другие страсти, он как бы получает временно удовлетворение, а после этого плохо. Но злой человек, он никому не приносит пользы, ни себе и ни другим. Все вокруг него заражаются. Все начинают раздражаться, ругаться, особенно если это в доме. Попал какой-то злой человек, все становятся злыми. Как сказано у святых отцов, с кем поведешься, того наберешься. Со строптивым – строптивый будешь. С благодатным – благодатный будешь. Ну и вот апостол Павел пишет к Ефесянам: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Конечно, можно дать свободу этой страсти, гневу, дойти до такого состояния. Просто на пустом месте можно вспылить, раздражиться, всех вокруг себя оскорбить, обидеть. Потом эта страсть, она в человека входит, и она становится уже собственностью. И человек может распылять, кричать, шуметь, и в этом даже не кается. Потому что грех вошел в душу этого человека. И он даже за грех это не считает. А вот апостол Павел это осуждает. Ведь и сказано, гневайтесь, а не согрешайте. Поэтому православные христиане, они должны в себе выработать такой характер, чтобы никогда не раздражаться, не возмущаться, не кричать, не шуметь, быть спокойным. То есть в себе гнев заглушить, если начинает изнутри идти. Но когда в человеке Дух Святой живет, то в этом человеке гнева нет. Он спокойный, уравновешенный, тихий. Но как преподобный Серафим сказал, «Стяжи дух мерен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Если себе так человек настроит, будет заглушать в себе, то быстро он достигнет такого состояния. Надо только первый раз в жизни совершить такой подвиг, когда кто-то тебе досадил очень сильно. Не надо в это время идти в разнос, кричать, шуметь. И надо набраться силы в этот момент сдержать себя. И когда все подошло уже горлу высказать. Вот в это время надо пересилить себя, улыбнуться и сказать: «Радость моя, пойдем чай попьем, или идем покушаем». Надо как-то это в себе убить. Это очень трудно будет первый раз делать. Но если мы сделаем первый раз, второй раз будет легче. И так с каждым разом все легче, легче, легче, легче. Особенно тому человеку будет легче, кто будет каяться. Как-то один константинопольский патриарх совершал божественную литургию. И когда уже произошло приложение в истинное тело и кровь Господню, он не стал причащаться. Попросил, чтобы привели диакона, на которого он имел обиду. Его привели. И он вышел в панамарку, упал ему в ноги и говорит: «Отче, прости меня». Потому что он вспомнил, если принес дар Богу, и вспомнил, кто-то против тебя что-то имеет, иди примирись, а тогда и приноси дар. Он обнял его, поцеловал, попросил прощения, и тот попросил. А тогда он стал подходить к престолу, чтобы принять в себя живого Христа. А если без покаяния принимаем, конечно, будет душа всегда озлобленная, и все вокруг нас будут страдать. А мы этого не будем чувствовать. Вот это самое страшное, дойти до такого состояния. Ну, это имеется в виду, как вот злые духи, они уже не могут каяться. Почему? Они переступили черту, когда уже нет возможности, нет у них возможности покаяться. И вот также человеку, живущему на земле, тоже надо, как бы человек ни пал, в любой грех всегда должно оставаться место для покаяния, для примирения. Не переступить эту черту. Тогда уже человек каяться не может. Тогда он переходит в разряд демонических сил. Что бы ему ни говорили, он будет выкручиваться. Все построить на вранье. Будет озлобленный. А пользы для души нет. И к окружающим пользы нету. Вот это самое страшное состояние. Вот, батюшка, вот вы говорите попросить прощения. Вот, казалось бы, чего проще, да? Подойти к ближнему и сказать: прости меня. Но ведь многие, даже в ущерб своему душевному, духовному здоровью, в ущерб своей вечной жизни, годами, десятилетиями не могут этого сделать. Вот как вот, что делать таким людям? Если человек верующий, он должен знать, куда он уходит. Если у него душа озлобленная, вся в страстях пропитанная, и он в этом не кается, и когда душа выйдет из тела, вот эти все страсти обострятся, оголятся, и вокруг злые духи обступят. Надо ему курить, пить, блудить, раздражаться, гневаться, а тела нет. И вот начинается мучение. Вот до этого состояния себя доводить нельзя. Насколько это возможно, человек все равно должен каяться. Я вот сегодня исповедовал одну женщину. Я говорю: ну, грехи у вас есть. Батюшка, во всех покаялась, вчера пособоровалась, все хорошо у меня. Счастливый человек. Да. Я говорю: ну вот у нас есть требник для священника, там написано: если аборты были, сколько было? Я говорю: в этом ты каялась? Говорила сколько? Нет. Я говорю: можно совершить одно убийство, тебе дадут 8-10 лет, а если два убийства было, вышка, расстрел, разница есть? Она говорит: есть. Я говорю: вот в требнике написано, сколько мужчин было. Я говорю: ты каялась в этом? Нет. Было? Было. Я говорю: тоже ведь написано, были ли иностранцы, были ли другой веры, были ли родственники, не каялась. И когда копнули, а там столько грехов нераскаянных, я говорю: а почему не каялась? А мне стыдно. Я говорю: ну вот, для священника он должен читать перед исповедью такие слова: сейчас, да, Христос невидимо стоит, принимай твой исповедь, не устыдись, не бойся, но скажи все то, что есть на совести. А потом предупреждается: если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не силен, отсюда отойдешь. Или пришла, допустим, на прием к врачу в больницу, и не сказала самой основной болезни. А так сказала, что да, там немножко сердце пошаливает, ножки болят, немножко почки бывают. А то, что рак уже в большой стадии, четвертой степени, об этом даже и не помянула. Ну что, ты ушла здоровой? Какая была, такая ушла. Так и здесь, если пришла к Господу каяться, ты должна Господу все сказать. Я говорю: смотри, Мария Египетская, святой человек, который воздух поднималась на полметра, могла по воде ходить, могла пространство быстро продлевать, не училась, знала Священное Писание, Духом Святым открыто ей. И она не постеснялась старцу Зосиме сказать все грехи свои. Такая великая подвижница. И о ее жизни знает теперь уже весь мир христианский. И евангельская блудница тоже. Да. У нас поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Отец Амвросий, сейчас очень много говорят об этих кощунственных, которые произвели кощунство страшное в храме Христа Спасителя. А давайте мы о них помолимся. и помолимся Господу Иисусу Христу молитвами Марии Египетской, чтобы Господь вразумил их. Мы ж не знаем их судьбу, а наша молитва поможет им очистить душу их. Давайте, отец Амвросий, ну, давайте, матушка, Господи, спаси и сохрани этих людей. И вразуми, главное. Да, вразуми. Если это они делали сознательно, то это большой грех, а если несознательно, меньше. Но если бы они пошли в мечеть мусульманскую, то там, наверное, по-другому с ними поступили. Может, они бы не вышли оттуда, наверное? Да. Или в синагогу? Это уж православная церковь вот, относится ко всем с любовью. Никому не мстит, вот, а только добро творит. Да. Батюшка, вот интересный вопрос поступил, не касающийся нашей темы, но, видимо, для человека очень важный. Можно ли бездомным собакам сделать стерилизацию? Ну, то есть, сделать так, чтобы они не плодились. Угу. Ну, если им угрожает смерть... Главное, что людям иногда угрожает смерть. Да, и людям. Да. То я думаю, что греха в этом нет. В плане безопасности. Батюшка, а вот я сказал в начале передачи, что постовое обострение. А действительно ли есть такое постовое обострение? Говорят, что во время поста обостряются искушения. Ну, я скажу так. Я пробовал 21 день не есть. Только стакан горячего чая выпивал. И то без заварки. И вот надо было ходить каждый день по 6 часов. Это как лечение голодом. И когда я вечером по городу проходил, я знал, в которой квартире, что жарят. Запахи мяса, колбасы. Это прям везде слышно было. Вот обостряются все чувства. Обоняние, осязание. Все обостряется. Не, ну я имел в виду, знаете, что вот некоторые говорят, вот сейчас пост начнется, такие искушения пойдут, такие искушения. Всегда у меня постом большие искушения. Ну, там и сказано, что если думаете сделать доброе дело, приготовьте душу во искушение. Так Авен Пимен говорит. И много святых отцов. Если человек ничего не делает, у него каких могут быть искушения? Чем ближе человек к огню, тем жарче. Чем ближе к Богу, тем больше искушений. От демонов. Да. Как-то я рассказывал когда-то про одно искушение. Вот. Он что, и у вас в церкви могут быть искушения? Но человек сырой материал, необработанный. Я говорю, почему? В церкви еще больше искушений, чем в миру. Вот как это понимать? Я говорю, ну, очень просто. Я говорю, в миру люди уже не каются, не молятся. Дьявол знает, что они в их руках. Я говорю, для примера. Я говорю, вот в одной деревне стоял магазин. Магазин на замок висел. И там продукции не было никакой. И одной девушке говорю. Я говорю, давай этот магазин откроем. Открыли, привезли туда все необходимое. И со всех деревень, кто на велосипедах, кто на мотоциклах, на тракторах, на машинах, кто пешком, все к магазину пошли. Почему? А там продукты есть. А когда магазин закрыли, мы уехали оттуда. Всю продукцию сдали, туда больше никто не стал ходить. И не надо было сторожей вставить и таких особых замков вешать. Так, где благодать Божия, допустим, в монастыре или в храме, туда все силы бесовские собираются и начинают людей искушать. Ну, как Достоевский сказал, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражение сбрал сердце человека. А человек на стороне Бога или дьявола? И если он на стороне Бога, он старается делать только одно добро. Если он добро делает всем, то бесы, конечно, будут искушать, бить, колотить. Будут нападать. Ну, батюшка, тут что можно сказать? Про Христа что говорили? Уж Христос, Сын Божий, а про Него что говорили? Изгоняет демонов, силу и бесовскую. Друг мытарей и грешников. Да. Про Христа говорили, а что же говорить про остальных? Если Господь не мог всем угодить, да, а куда там человек может угодить? У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, батюшка Авросий. Вопрос такой. Московская область. Вот вышли в интернете на сайте предания.ру ваши две проповеди, 52 проповеди. Будут ли продолжения этого цикла? Есть такой батюшка православный сайт «Предания», на который выкладываются лекции, вот, допустим, профессора Осипова, Андрея Кураева, проповеди известных проповедников, и ваши проповеди там есть. Будут ли еще на этот сайт выкладываться ваши проповеди? А оператор что говорит вам? Будут. Будут выкладываться. Mm-hmm. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Дорогой батюшка, даже не вопрос, а просто пожелание. Благословите. Пожалуйста, скажите, когда-то шла ко Господу мать Лия, это монахиня нашего монастыря, мы вместе были на святой земле. Скорблю о ее кончине. Сочувствую мать Ларии с сестрами. Простите, храни вас Господь. Она, по-моему, 10 числа была. Я точно не помню. Ну, месяца два. В конце декабря она отошла ко Господу. Вот еще один вопрос. Такой очень распространенный. Почему в мире столько зла и несправедливости, а Бог попускает? Ну, сказано, если бы злых духов не было, у святых отцов написано, то бы ни один человек не спасся. Допустим, если бы не было войны, не было бы героев. Если бы не было спортсменов, то не было бы чемпионов. Вот, допустим, ты занимаешься боксом или борьбой, тебе нужен поединок с кем-то, показать свои силы. Вот так, потому что без этого нельзя. И вот кто ведет борьбу, за борьбу дается вечно блаженная жизнь. За борьбу с грехом. Да, особенно с грехом. Я, батюшка, помню в вашей книжке, вы при вопросы и ответы, вы приводите такую притчу, как люди вышли в поле и сделали вызов Богу. Да. Вот. Ну, как-то собралась кучка людей, вышли в поле, сделали вызов Богу. И говорят: Господи, если ты есть, то почему так много несправедливости, насилия, убийства, грабежи и все прочее? Вы слышали голос: а вам что, это не нравится? Вот, конечно, нет. Я вам дал закон: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, и будешь долго жить. Не гордись, не раздражайся, не ругайся, не злись, не обижайся. Это Господь нам дал заповедь. А зачем же вы их нарушаете? Да, зачем же вы их нарушаете? Ну да, вам это нравится? Нет. А зачем вы тогда это делаете? Да. Батюшка, вот такой вопрос вот у нас поступил. В молитвах церковь просит Господа избавиться от нашественноплеменных. Но, по словам Силуана Афонского, душа не в силах иметь мир в своей душе, если не молится за врагов. Батюшка, как вести себя с приезжими, которые наглеют и чувствуют себя здесь, как дома? Все равно за них надо молиться, чтобы их Господь уразумел и спас. Вот, допустим, для примера, в 17 году сколько за границу уехало? 3 миллиона. Сразу? Да. 3 миллиона уехало. И 34 епископа. Ну, как иноплеменники. А что получилось? Это церковь в диаспоре, очень много людей, иностранцев, приняли православие, приняли крещение и спасались. То есть из этого зла Господь сотворил добро. Да, когда нам делают зло, то Господь из зла делает добро. Понятно. Мы и слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка, пожалуйста. Господь вас благословит. Я хотела узнать, почему на Пасху нельзя ходить на могилку? Спаси, Господи. Потому что Пасха Христова — это для тех людей, которые живут на земле. Они должны радоваться, Господа благодарить, что Господь за нас пострадал и воскрес. А радоница – это для родителей, которые перешли в духовный мир. Для них особые дни. Это на другой неделе, после Светлой, во вторник, Святая Православная Церковь вспоминает наших родственников, прародителей. Поэтому называется Радоница. Ну вот, батюшка, просто, видимо, вопрос-то заключался... Но еще вот обычно говорят, вот мой муж никогда в церковь не ходил, пил, матом ругался, а на Пасху умер, прям в рай пошел. Мне задавали такой вопрос. Одна женщина. Счастливый, дескать. Да. Я говорю, этому радоваться не надо. Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Если он не покаялся, и хоть умер на Пасху, все равно его душу забирают злые духи. Батюшка, откуда... Потому что ни одно нечисто в Царствие Божие не войдет. А откуда вообще появилась вот эта вот традиция в нашей церкви ходить на Пасху на кладбище? Я думаю, что эта традиция появилась у людей не церковных. Они в церковь не идут на Пасху, а идут на кладбище. Я услышал по этому поводу, знаете что, батюшка, когда во времена коммунистических гонений, ну, церкви были закрыты, и люди не могли ходить в храм, то на Пасху шли на кладбище как на место, где, ну, спокойно. Да, пообщаться. Пообщаться, да, где можно помолиться, потому что все-таки, когда ты смотришь на могилу, это уже... Общение с духовным миром. С духовным миром, и тебя настраивает на молитву, потому что все-таки видишь смерть перед глазами. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, отец Амвросий. Меня зовут Александр, я из Москвы, у меня вот такой вопрос. Скажите, как правильно по-христиански относиться к людям, которые вот на улице, допустим, распространяют рекламу, там, журналы с рекламой проституток, допустим, или с какой-то духовной литературой, ну, там, буддизмом, индуизмом и так далее. Вот как к ним правильно по-христиански относиться? Спасибо. Ну, я знаю одного человека, он занимается бизнесом. Вот, ну, потолки. И там он как-то поставил такую карикатуру, женщину полуголую. А там телефон есть. Ему написали, чтобы убрали это зрелище. И он говорит, я убрал это. Надо ставить на место этих людей. А я вот слышал, батюшка, как один священник рассказывал, когда он еще не был священником, он подходил к этим распространителям, говорит, а дайте мне побольше этой литературы, я тоже буду ее распространять. Mm-hmm. Ну, шел так, таким образом на обман, кстати. Забирал литературу, они выдавали, он ее сжигал. Вот так вот можно обманывать? Ну, конечно, уничтожать негодную литературу можно. У меня один священник под Киевом. Он говорит, всегда я делаю как? В магазин привозит вот антирелигиозную литературу, чтобы все село брало. Я приходил к продавцу и говорю, моя тут литература появилась. Да, есть несколько пачек. Скупил все. Я же скупил, чтобы в моей деревне никто этой заразы не читал. Мудро. Нормально. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Молодой батюшка, 35-38 лет, перед исповедью пожилой больной женщины, 73 года, которая не могла ходить в храм всю зиму, сказал, ну что, пришла? А я думал, что ты умерла давно. А эта женщина не пришла, а ее привезли на такси. Ваше мнение, вот так можно говорить? Ну, наверное, не знал состояния ее здоровья. Уж пошутил неудачно. Да, неудачно пошутил. Вот спрашивает о здоровье матери Анны. Как она себя чувствует? Она поехала на лечение сейчас. В какой-то санаторий. Угу. Вот, ходит она с палочкой. А я как-то говорил, она утром решила встать, а не может, координации нет никакой. Ни шеи повернуть не может. Только по телефону она может говорить. Так что пришлось срезать у замка. Вот, и войти к ней. А, то есть взломать дверь пришлось? Да, и на носилках ее в скорую помощь увезла. Сделали переливание крови, очищение крови. В больнице полежала, потом меня привезли домой. Там родители, тоже слабенькие, за 80 лет. И после этого теперь она поехала вот, в санаторий. Там, возможно, водные процедуры, какая-то гимнастика. Вот. Чтобы восстановить. Да, реабилитацию проходит. Мальчик, вот такой вопрос читаю. Один иудей сказал, если бы мы, то есть они, иудеи, не распяли Христа, то кому бы вы поклонялись? Что им ответить таким людям? А что бы ты ответил? Но они, видимо, думают, что они всех осчастливили, что Христа распяли. Они думают, что эту позорную казнь совершили и сделали доброе дело. Ну, это, батюшка, какое-то кощунство так оправдывать свой поступок. Да, еще можно сказать так. Если бы не было Иуды, некому было предать Христа. То есть, как хорошо. Да, какой хороший Иуда был. Да, в какой-то стране поставили памятник Иуде. Еще один вопрос. Батюшка, какие молитвы нужно читать, чтобы избавиться от вредных привычек? Посоветуйте, как бороться с блудными помыслами. Но святые отцы говорят так. Лучше думать о еде, нежели о блуде. Это как понять? Ну, лучше постоянно думать, как бы покушать. А, то есть поститься. Быть голодным. Голодным, да. Да. И чтобы не было движения в плоти. Сласти рождают страсти. И надо беречь свои глаза, и в разговоре уста соберечь, и от слуха. Не увлекаться телевидением, разными разговорами на эту тему. И никого не осуждать. И ничем не гордиться. Не превозноситься. Не превозноситься. Кстати, вот правильный вопрос. Знаете, в каком большом плане вот если кто-то пренебрегает блудными помыслами, ну, думаю, ну, ладно, подумал и все. А ведь с этого начинаются большие падения. Бес, если человек принимает блудные помыслы, рано или поздно доведет человека до падения и ну, на это, самом деле. Это, допустим, так. Все зависит от самого малого. Допустим, человек чуть-чуть отвлекся вот от Бога. Не читает утренние вечерние молитвы, не читает книги духовные. И бес вложил какую-то маленькую мысль. То есть бросил семя. Если человек этот помысел не исповедовал, не открыл, не вырвал, то это семя, оно будет в сознании лежать, проникнет в душу, а потом предоставится момент, и человек может совершить грех. Этот грех. То есть помыслом пренебрегать нельзя. Лучше его зародыши задушить, да, чтобы он не выродился в падение. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Благословите, пожалуйста, Божий Павел. Бог вас благословит. Я хотел бы сначала высказать свое отношение. Действительно, нас призывают почему-то простить и покаяться в том, что мы не совершали это по поводу этой выходки в храме Христа Спасителя. Но ведь действительно, если бы это произошло в синагоге или бы в мечети, то отношение было бы совершенно другое. И никто бы никого бы не призывал бы простить и покаяться. Это мое отношение. И второе, по поводу семейных нестроений. Ну, у каждого есть, конечно, в семье, в каждом дому по кому. Но вот как быть, если твои ближние, вы говорите, вот утреннее, вечернее правило, объясняя, что это надо, но хотя бы изредка, но встречаешь настолько резкое непонимание, и когда была ситуация, что что-то ребенок сделал очень нехорошее, и ты просишь, давайте мы обсудим в кругу семьи, потому что дальше больше. Пойдемте, как сказал Господь, если не дома, пусть там в церкви, пусть кто-то будет третьим лицом, то есть какой-то третейский судья, чтобы это обсудить, чтобы это дальше ребенок не погибал, потому что он не считает возможным, чтобы ему близкий человек, родной человек его как-то усовестил. И дальше будет спасибо, хуже. Господи. Спасибо, Господи. Человек должен как? Чтобы быть физически здоров, он должен принимать каждый день пищу для поддержания тела, хлеб и воду. Если он каждый день не принимает такую пищу, он слабеет и может умереть. Точно так же человек имеет душу бессмертную, разумную, и душа тоже требует духовной пищи. Если человек не будет читать утренние вечерние молитвы, Евангелие, святых отцов, то он духовно слабеет. Если он не будет в церковь ходить, он духовно погибает. Становится только одна оболочка тела, а душа уже мертвая. Вот это страшно. Поэтому ходить в церковь надо каждую субботу вечером, воскресенье утром, соблюдать 4 поста и среду, пятницу, строго, по закону, не только в пище и в своем поведении. Не раздражаться, не возмущаться, не иметь зла ни на кого, и обиды не иметь. Потому что такой человек, кто обиду имеет, он всегда смотрит свысока на ближнего. А вот как Авва Дорофей говорит своему послушнику Досифею, тот покаялся, говорит, я обидел брата, какое-то слово сказал ему. Он говорит, как так, Досифей, ты Христа обидел? Как ты мог такое сказать? И он тогда отошел и долго плакал. Это есть, когда вот тебя оскорбили, обидели. Это можно потерпеть. А вот когда ближнего оскорбляют, обижают, и не одного, а многих, то тут уже другое идет. Блажен, кто положит душу за други свои. Вот это необходимо. Защищать ближнего. Батюшка, я вот слышал по поводу вот семейного вот такого, вот такой семейной проблемы, как кто-то из святых афонских старцев сказал так. Больше говорите Богу о детях, чем детям о Боге. То есть больше нужно за детей молиться. Потому что когда порой бывает родители чересчур неумело проповедуют детям Бога, то дети начинают раздражаться и начинают отталкивать. Да, как Евангелие читаем, Господь с нами говорит. А когда мы молимся, мы с Богом говорим. А для детей примером своей жизни. Да, если родители говорят, сынок, ты не кури, а он говорит, а папа курит, а ты на папу не смотри. А на кого же надо смотреть? Папа же это авторитет. Да. Вот. А в другом случае говорит, вот бери пример с папы. Он говорит, мам, так я не понял, брать или не брать пример. Вот интересный большой вопрос поступил, политический. Говорят, что власть от Бога, Путин тоже от Бога. вот такой вопрос. Премудр Соломон сказал так. Хорошая жена – это награда мужу. Плохая жена – это наказание мужу. Хорошая власть – и награда народу. Плохая власть – это наказание народу. Ответим на этот прямой вопрос. При Путине, при Медведеве, храмы открыты? Открыты. Строятся. Монастыри строятся. Слово Божие проповедуется. Книги печатаются. Что надо еще? Все есть. И слава Богу. А те люди, которые верят, что Бога нет, хотя вагон мяса привезти, несколько вагонов водки, это не удовлетворит их. И ящик будет стоять, телевизор смотреть, потому что полноты жизни нет. Вот как раз эти правители, они дают нам пищу для души. Всем не угодишь. Одарт при коммунистах хорошо жилось. Кому жилось? Те, которые расстреливали народ, казнили, мучили. Им хорошо жилось. А те, которые еще в церковь не ходили, не молились, ну, за счет церкви жили они. А вот те люди, которые были верующие, на них гонение было. Да еще какое гонение? Потому что сейчас много молодых священников, епископов, молодых. Они не знают, что такое гонение было. Вот с конверт, открыточка. Если ты дал кому-то, на этой открыточке было написано, какой меры меришь, такой тебе отмерится. Если сделал кому-то добро, не было искушения, Бога не принято. Поучение святых отцов. Вот за эту бумажку 5 лет. За религиозную пропаганду. А за книгу «Як знаем Бог». Все могло быть. И Евангелие кому-то дал тоже 5 лет. За религиозную пропаганду. На это никто не обращает внимания. Не вспоминает. Да, не вспоминает. Допустим, я 50 лет, поскольку 7 лет ходил в церковь, только открыли. Постоянно за крест гнали. За крест. За то, что в церковь хожу. И когда я стал уже священником, как начал только 65-го года, поступил в семинарию, вот, тоже началось. Ну вот еще интересно, значит, семинария. Вот когда в семинаре человек учится, там в комнате 20-30 человек. Все друг друга видят. На молитве вместе, за завтраком вместе, за обедом вместе, на занятиях вместе. В общем, круглые сутки вместе. Они все как на ладони. И уже все знают, кто какой человек. Самое страшное вот что. Когда человека не знают, и вдруг он оказался священником или епископом, вот это страшно. Его никто не знает, откуда он взялся. То ли через дверь вошел, то ли через окно залез. Вот страшно что. Ну, можно, конечно, очень просто, как бы прошел семинарию, академию. И все. А потом говорят, откуда этот священник взялся? А никто не знает. И никто этого не знает его. Батюшка, вот я попросил вас, если возможно, ответить быстро вот на вопросы. Тут много вопросов приходит. Допустим, женщина пишет, можно ли, когда в нечистоте, да, дома читать Евангелие? Но человек некрещенный, он тоже нечист. Конечно, можно. Можно. для всех. Батюшка, можно ли определить грань между ленью и потребностью организма в отдыхе? Ну, допустим, человек трудился весь день, а потом покушал, и надо на сон грядущий читать молитву, а у него сон клонит. Он слабый. Ослаб. Это о чем говорит? Пищу, которую он кушал, вкусил, она начинает работать, кровь отходит, человек слабый становится. Но даже и в этом случае, чтобы враг не воспользовался, встань на колени, читай, хотя стол пусть у тебя рядом стоит. Если ты зрянул, зато на коленях зрянул. Башка, я знаю. Остановился на какой-то молитве, дальше читай. Ну, дочитать надо. Батюшка, я вот вспоминаю, как одна монахиня рассказывала. Вы ей сказали, будешь... Она говорит, вот, батюшка, что делал? Прям беда. Читаю правила и засыпаю. А вы ей сказали, встань на табуретку, на колени, и тогда не заснешь, потому что будешь бояться упасть. Что вы думаете? Она приходит, говорит, батюшка заснула. Проснулась, все ноги затекли, стою на коленях на табуретке и сплю. Вот даже так бывает. У меня просто Сергей Лаврия. Я 10 лет там прожил. Вот. Одна Ксения, Царство Небесное ей. Говорит, батюшка, когда вы будете проповедь говорить? Я, ну, завтра на ранее. Преподобный Серафим Саровского. Вот. Ну, я проповедь сказал. Она меня встречает. Я, ну, слушала. Она, ты услышал только аминь. Я, говорит, стояла, да, уснула на службе. И когда народ сказал, спаси Господи, тогда я, говорит, проснулась. И так вот, говорит, стою на службе вечером. Ну, такая немощь, вот, уставшая. Стою в очереди, чтобы помазаться. Или помазаться. Очнулась, проснулась. Никого нету, а одна я стою. И батюшка уже ушел. Такая немощь есть. Есть. Да. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка Авросий, спасибо вам, Господи, благословите, это раб Божий Сергий. Я служу прямой эфир сегодня, и вот очень много тем о смирении, о неосуждении. Вот у меня такая ситуация жизненная. У меня пьяный человек сбил насмерть моего отца, с которым, собственно, я даже и попрощаться не успел. Вот. Но меня успокаивает то, что мой отец накануне был в храме, он причастился. И шел на утреннюю литургию. В этот момент пьяный его сбил. Представляете, я ищу в себе силы или, не знаю, какие-то рычаги, чтобы остановить вот осуждение этого человека внутри себя, переходящее в гнев. Вот как с этим бороться? Потому что я по немощи, наверное, по своей, значит, ну, не способен справиться. Спасибо, Господи. Как человеку простить человека, который сбил его отца на смерть? Надо настроить так, что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. И без воли Божией ни один волос с головы не падает. Господь усматривает самую лучшую минуту в жизни человека. И в этот момент Господь забирает человека. Бог знает, когда кого забрать. А для того, чтобы не было обиды и гнева, не надо обвинять этого человека. Господь забрал самую лучшую минуту. Вот у меня был один ученый из Беларуси. Веник Виктор. Он в день ангела своего шел на службу. Его тоже машина сбила. Он у нас жил целый месяц в монастыре. Очень много всего рассказывал. Вот такое было. Господь знает, кого когда взять. Ну, а для того, чтобы было легко, надо говорить так: Господи, упокой душу отца моего и прости тому человеку, который сбил его. Обрати его к вере. И помоги мне простить его. И чтобы я не имел обиды на него и раздражения. Можно приучить себя при помощи благодати Божией ни на кого не иметь зла и обиды. пусть со всех сторон враги, а в душе будет благодать. Человек будет не пустой, а будет у него что-то внутреннее. Это чувство. Он тогда не будет уже иметь обиды и раздражения на ближнего. Батюшка, вот эту вот вторую же смс-ку присылает Вячеслав. Умоляет, просит ваших молитв. Он хочет пожениться на Марии, у него нет без нее жизни. Просит вас помолиться. Господи, помоги Вячеславу. Только главное, чтобы было для пользы, батюшка. Да. Почему-то все пишут Бога с маленькой буквой. Нет, ну... Есть некоторые с большой, а большинство-то с маленькой. Бог – это Творец Вселенной. Выше нет никого. Должен всегда писать с большой буквой. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Если чувствуешь свое недостоинство говорить о вере и Боге, то как правильно понимать слова Евангелия? Молчанием предается Бог. Ну, то есть человек не имеет возможности говорить о Боге. Ну, я знаю одного человека. Он учился в семинарии и в академии. Он 5 лет политически сидел, а потом пришел Сергию Лавру, освободился в фуфайке тюремной и подошел к одному человеку, дьякону. А дьякон Регин, простенький такой, даже семинар не кончал. Что-то его спросил, он ему в простоте сердца сказал: «Может, столько ты мне он открыл, целый багаж, как бы отдал ключ от богатого дома». А потом, когда стал уже в семинаре в академии учиться, я с ним встречался, это, оказывается, простой иродиакон. Потом заикается, так просто говорит. Ну, Господь открыл, видимо. Да, Господь через человека открыл. Батюшка, вот у нас передача подходит к концу. И у меня есть объявление к нашим радиослушателям, что приближается Дни Святой Пасхи, и наш монастырь просит людей откликнуться. У нас будут собираться средства для больных детей, детей-сирот, для трудных детей, для инвалидов-опорников, для бездомных. Если кто-то может помочь в эти дни радостные пасхальные поддержать этих людей, то просим присылать ваши пожертвования на адрес: город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, монахини Иоанне Смирновой, индекс 153-005. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о здравии рабов Божьих, архимандрита Амвросия, монахини Анны, болящего Николая, болящей Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Михаила, Вячеслава, Оксаны, Виктора с чадами, Сергия с чадами, монахини Людмилы, Вячеслава, Оксаны, Андрея, Ольги, Олега, Виктория, Александра, Олега с чадами, Галины с чадами, святейшего патриарха Кирилла, Иулиана, Ильи, архимандрита Ионы, Алексей, Людмила, Лариса, Николай, Елена, Раиса, Наталья, Алексея, Валентины, София, Виктора, Петра, Антонины, Николая, Марии, Веры, Петра, Анны. Илиазара, Эрдиакона. Эрдиакона Илиазара, Виктора, Нины, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Леонида, Юлии, Лидии, Галины, Марии, Андрея, Елизаветы, Златы, Александра, Людмилы, болящей Ари... Давайте перекрестимся. Господи, помоги нам всем спастись и в разном месте на прийти. И также о здравии болящих Людмилы, Елены, Сергия, Валерия. И просим помолиться о покаянии рабов Божиих. Иеромонах Анастасия, монаха Трофима, иноки Евгений, монахини Евстолия, Липи, Ли, послушницы Ирины, новоприставленные Тамары, Галины, Антонины, Валентины, Бьены, Марии, Натальи, у бедного Михаила, Надежды, Сергия, Ольги, Инади, Елизаветы, Владимира, Людмилы, воинов Игнатия, Григория, Николая, и всех от века усопших православных христиан и Галины, и Фросини, Алексея, Андрея, Иоанна, Раисы и Инны. Упокой, Господи, душу усопшей работы, прости им всех совершений, вольно, невольно, и даруй им Царство Небесное вечный покой. Батюшка, у нас остается 4 минуты. У вас есть слово для утешения. Так вот, если кто-то смотрит новости телевизионные, и там, как обычно, показывают всякие беды, случившиеся с людьми, в катастрофе, вот, всегда надо перекреститься и сказать: «Упокой, Господь, душу усопшего раба твоего, погибшего. Даруй ему Царство Небесное вечный покой». Мы не знаем, он крещен, не крещен, Бог знает. Итак, если попал кто-то в беду какую-то, Господь, помоги им и нам. Ну, мне хотелось бы сказать вот прекрасные слова апостола Павла к Ефесянам. 4 глава. 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и заречье со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот Ава Дорофея говорит... Допустим, задали такой вопрос. Вот человеку угрожает опасность, ну, смерть. Надо ли обмануть? Или лучше промолчать? Чтобы спасти ему жизнь. Да. Так вот, если обманем, то должны в этом покаяться. Если для спасения. Все равно надо покаяться. А когда все построено на вранье, это страшно. Вот даже в Откровении, если прочитаем, 21 глава, вот, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, убийц и любодеев, чародеев и дослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серую. Это смерть вторая». То есть, никакой, ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. Отец, лжедьявол, не будьте его детьми. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир у нас состоится завтра, 3 апреля, в это же время, с 9 до 10 вечера. Если на чьи-то вопросы мы не успели ответить, просим прощения. И помолитесь о нас грешных. Простите. Простите.